Полустанок, штат Алабама, 12 января 1944 года. В Бирмингеме на центральном вокзале собралось 500 человек, не считая оркестра для встречи вернувшихся домой героев войны, сыновей, мужей, братьев. Повсюду развивались флаги, все ждали поезда из Вашингтона, прибывавшего обычно в 6:20. Но на этот раз первую остановку поезд сделал за 20 минут до Бирмингема. Там, в конце платформы, негритянская семья ждала своего сына. Деревянный ящик тихо спустили из багажного вагона и поставили на тележку, которая должна была отвезти его в Трутвиль. Артис, Джаспер и озорная птичка шли за Анзелой, Сипси и Большим Джорджем. Когда они проходили мимо, Грэди Килгар, Джек Батс и все ребята с железной дороги сняли шляпы и встали по стойке смирно. Здесь не было ни флагов, ни оркестра, ни медалей. Одна лишь картонка, прибитая к ящику с надписью «Рядовой первого класса УК Пиви». Но на другой стороне улицы над кафе висел флаг. В окне красовалась звезда, а на плакате было написано «Добро пожаловать домой, Билли». Руфи, Иджи и Культяшки уже не было. Они отправились в Трутвиль встречать остальных. Милый Билли, чудный советник Пиви, мальчик, зачисленный в Тоскиджийский университет, умница. Он собирался стать адвокатом, гордостью своего народа, оставить яркий след на своем пути от алабамского захолустья до Вашингтона. Светлая головушка Билли мог добиться всего этого, но был убит после стычки в пивнушке чернокожим солдатом по имени Уинстон Льюис из Ньюарка, штат Нью-Джерси. Билли рассказывал о своем отце, Большом Джордже, мол, когда упоминалось его имя, и белые, и негры всегда говорили «Да, вот это человек». Но Уинстон Льюис возразил, что любой, кто работает на белого, особенно в Алабаме, просто-напросто тупой, невежественный, паршивый жополиз дядя Том. Билли научился не обращать внимания на оскорбления и подавлять в себе даже малейшие проблески гнева и агрессивности. Но в тот вечер, услышав слова Уинстона, он оскорбился за отца и запустил пивной бутылкой в лицо обидчику. Тот растянулся на полу и отключился. На следующую ночь, когда Билли уже спал, ему перерезали горло от уха до уха, а Уинстон Льюис самовольно покинул расположение своей части. Армейское начальство не слишком переживало о случившемся. Поножовщина среди цветных солдат была обычным делом и отправила Билли домой в деревянном ящике. На похоронах Руфь, Смоки и все Тредгуды сидели в церкви в первом ряду, а Иджи произнесла прощальную речь от лица семьи. Священник молился и говорил о том, что так рано Иисус призывает к себе только возлюбленных чад своих, по воле Отца Всемогущего, сидящего на золотом троне в небесах. Прихожане раскачивались из стороны в сторону и повторяли «Да свершится воля Его». Артис вместе со всеми повторял за священником и вместе со всеми раскачивался и слушал, как его мать кричит от нестерпимого горя, но после службы не поехал на кладбище. Пока Билли опускали в холодную алабамскую красную глину, Артис вскочил в поезд и поехал в Нью-Арк, штат Нью-Джерси. Там он собирался отыскать некоего мистера Уинстона Льюиса, чтобы прикончить его. А прихожане пели «Господи, не надо двигать мою гору, но дай мне силы взойти на нее». Через 3 дня сердце Уинстона Льюиса было найдено в бумажном пакете в нескольких кварталах от его дома. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 24 февраля 1944 года. Глупости из морозилки, просто умора. Каждый год клуб «Маринованный огурец» устраивает сборище под названием «Глупости из морозилки». Но на этот раз они превзошли самих себя. Грэди Килгар переоделся Ширли Темпл и спел «О чудесный мой кораблик-леденец». Надеюсь, все заметили, какие красивые ноги у нашего шерифа. А моя дрожайшая половина Уилбур Уимс исполнил «Красный парус на закате». По-моему, он спел хорошо, но тут я, конечно, не судья. Ведь мне приходится каждый божий день слушать, как он распевает под душем. Ха-ха! Самыми потрясными шутками были признаны две пародии – на преподобного Скроггинса в исполнении Иджи Тредгуд и на Весту Эдкок в исполнении Питта Тидуэлла. Апал делала прически и грим, а Нини Тредгуд, Биди Луис Отис и ваша покорная слуга занимались костюмами. Так называемого опасного зверя в сценке про маты Джеффа изображал никто иной, как бульдог доктора и миссис Хедли по кличке Ринг. Ему на морду надели противогаз. Все сборы пойдут в рождественский фонд на нужды полустанка и Трутвеля. Хорошо бы поскорее покончили с этой войной. Мы ужасно соскучились по нашим мальчикам. Кстати, Уилбур на днях пытался записаться в армию. Слава богу, он оказался слишком стар, и у него нашли плоскостопие. Иначе у нас возникли бы серьезные проблемы. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 27 июля 1986 года. Эвелин снова набрала весь вес, который скинула за время диеты, плюс еще 8 фунтов. Она была ужасно расстроена этим обстоятельством и даже не заметила, что миссис Тредгуд опять надела платье наизнанку. Они поедали одну за другой конфеты из 5-фунтовой коробки божественных сливочных помадок, как вдруг миссис Тредгуд сказала: «Я могла бы убить за кусочек масла. Этот их маргарин на вкус точь-в-точь топленый свиной жир. Мы столько его съели во время Великой депрессии, что меня от него мутит. Вот и приходится жевать сухие тосты с яблочным повидлом». Насколько я помню, Иджи и Руфь купили кафе в 1929 году, как раз в разгар депрессии. Но маргарином, по-моему, у них и не пахло. По крайней мере, я не помню, чтобы мы его ели. Странно, весь мир страдал от голода, а для меня эти годы в кафе кажутся сейчас самыми счастливыми. Хотя всем тогда приходилось трудно. Мы были счастливы и даже не догадывались об этом. Сколько ночей мы провели в кафе, слушая радио. Мы слушали Фибера, Макки и Молли, Эмоса и Энди, Фреда, Алина. О, всех и не упомнишь, но они были такие душки. Эти нынешние программы по телевизору я просто не перевариваю. Только и делают, что палят из пистолетов да оскорбляют друг друга. Вот Фибер, Макки и Молли друг в друга не стреляли. Эмос и Энди, правда, чуть-чуть постреливали, но это было смешно. И цветные по телевизору сейчас не такие славные, как раньше. Сипси шкуру бы спустила с Большого Джорджа, если бы он говорил так, как они в кино сейчас разговаривают. Да и не только в кино. Миссис Отис однажды в супермаркете сказала цветному мальчишке, что даст ему 10 центов, если он поможет ей донести сумки до машины. И что вы думаете? Он злобно глянул на нее и пошел себе дальше. Если бы только цветные так себя вели. Помню, ехали мы как-то с миссис Отис, а она взяла, да и врезалась в кучу тележек у магазина. Сзади начали ужасно сигналить, и некоторые люди, когда нас объезжали, показывали нам палец. Никогда раньше не видела подобного безобразия. Уродство какое-то, иначе и не назовешь. Я даже новости перестала смотреть. Сплошные драки. Надо этим мальчишкам давать успокоительное, чтобы хоть на время утихомирились. Вроде того, что дают мистеру Дануэю. Я думаю, во всем виноваты новости. Будоражат людей, вот все и ходят обосленные. Когда передают новости, я просто выключаю телевизор. Последние 10 лет я все время смотрю религиозные передачи. Там в гостях много умных людей бывает. Я им всегда денег посылаю, когда есть лишние. Каждый вечер с 7 до 8 слушаю встречи с проповедником. Еще люблю устный экзамен Робертса и клуб 700. Мне там почти все нравятся, кроме той накрашенной женщины. Да и она была бы ничего, если б не рыдала все время, как истеричка. От радости она плачет, от грусти тоже плачет. Клянусь, она умеет пускать слезу в любой момент. Раз — и готово. Ревмя ревет. Вот бы кому гормоны-то принимать. Кого я не люблю, так это таких проповедников, которые все время орут. Не понимаю, зачем так напрягать голос, когда у них микрофон есть. Как начинают кричать — все, сразу выключаю. И знаете еще, юмор в газетах теперь совсем не смешной. Я помню, всегда хохотала, читая «Бензиновую улицу» или «Крошку Билли Винке», а малютку Генри просто обожала. Ох, и номера откалывал этот Генри. Даже не верится, что и сейчас есть счастливые люди, такие же счастливые, как в прежние времена. Теперь на улице радостного лица не встретить. Я так точно не встречаю. Когда Фрэнсис возил нас в парк, я сказала миссис Отис: «Да чего же у всех скучные кислые физиономии, даже у молодых». Эвелин вздохнула. «Интересно, почему люди стали такими злыми?» «Ой, да это везде так, милочка, во всем мире. Скоро же конец света. Кто знает, может, мы и дотянем года до 2000-го, но я что-то сомневаюсь. Знаете, я многих хороших проповедников слушала, и все они уверяют, что время наше близится к концу. Говорят, что так в Библии сказано, в апокалипсисе. Разумеется, они не могут знать наверняка, да и никто не знает, кроме Господа нашего. Сколько там еще Господь отпустит мне жизни, не буду гадать, но, думаю, не слишком много, сами понимаете. И поэтому я теперь каждый день живу как последний. Хочу быть готовой. Вот почему я не осуждаю мистера Дануэя и Весту Эдкок. Живи сам и дай жить другим». Эвелин почувствовала, что должна задать вопрос. «А что с ними такое?» «Они думают, что влюбились друг в друга. По крайней мере, так всем говорят. Ох, видели бы вы, держат друг друга за ручку, да целуются по углам. Дочь мистера Дануэя каким-то образом пронюхала об этом, примчалась и стала грозить, что подаст в суд на приют. Назвала миссис Эд как развязной девицей, представляете?» «Быть этого не может». «А вот и может, милочка. Вопила, что у них пытаются отнять папочку. Такая была шумиха! И мистера Дануэя забрали домой. Наверное, боялись, что он попытается вступить с миссис Эдкок в определенные отношения. Я думаю, все это из области мечтаний. Дженнин сказала, что он давным-давно потерял к этому способность. И теперь даже мухи не обидит. Ну, обнимутся, ну, поцелуются разок-другой. Тоже мне катастрофа. А у Весты теперь сердце разбито. Неизвестно, что она может выкинуть». «Да, скажу я вам, от скуки тут не помрешь». Эвелин согласилась. «Похоже, вы правы». Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 1 августа 1945 года. «Человек падает в чан с лаком. Не будь я его женой, ни за что бы не поверила. Моя дрожайшая половина слонялся у железнодорожных мастерских, где перекрашивали военные эшелоны, и свалился в 250-галлонный чан с лаком. Утонуть-то он не утонул, но пока выбирался оттуда, лак застыл, и он оказался весь покрыт хрустящей корочкой. Пришлось звать опал, чтобы она состригла лак с того, что раньше было волосами. Одно меня радует, что у нас нет детей. Волноваться еще об одном ребенке у меня просто не хватило бы сил. Ни у кого нет на примете хорошей няни для мужа. Мы все так рады, что война наконец закончилась. Вчера вернулся домой Бобби Скроггинс, а Томми Гласс и Рэй Лаймуэ еще в прошлый четверг. Ура! Новости одна другой лучше. Ко мне заходила Нини Тредгут и принесла клевер с 4 листочками. Сказала, что они с Альбертом целых 3 штуки у себя в саду отыскали. Спасибо, Нини. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 15 августа 1986 года. Дженнин, медсестра-негритянка, которая гордилась своим твердым характером, хотя на самом деле он был не такой уж и твердый, сказала, что устала. Сегодня она работала в 2 смены и зашла к ним в комнату посидеть минутку и выкурить сигарету. Миссис Отис отправилась на занятия художественного кружка, так что миссис Тредгут ужасно обрадовалась гостье. «Вы знаете ту женщину, с которой я беседую по воскресеньям?» «Какую женщину?» — спросила Дженнин. «Эвелин». «Как?» «Ну, маленькая такая, пухленькая, с пепельными волосами. Эвелин. Эвелин Коуч, невестка миссис Коуч». «А, да-да». «Та Так вот, она мне сказала, что с тех пор, как один парень в Пигли-Уигли обозвал ее нехорошими словами, она людей прямо ненавидит. А я ей говорю: «Милочка моя, ненависть ни к чему хорошему не приведет. Она превратит ваше сердце в корень горячавки. Люди не могут перестать быть тем, что они есть, как скунс не может перестать быть скунсом. Как вы думаете, неужели, будь у них возможность, они бы не изменились? Непременно изменились бы, но человек слаб». Эвелин сказала мне, что иногда она даже мужа начинает ненавидеть. Только и знает, что бездельничать, смотреть свой футбол по телевизору да трепаться по телефону. Вот у нее и появляется дикое желание стукнуть его бейсбольной битой по голове. Просто так, без всякого повода. Бедняжка Эвелин уверена, что она единственный человек на свете, у которого возникают такие отвратительные мысли. А я ей сказала, что в этом нет ничего особенного. Так бывает, когда люди долго живут вместе. Помню, как радовался Клео, когда ему первый раз поставили зубной протез. Так вот, во время еды эти новые зубы издавали отвратительный клацающий звук и ужасно действовали мне на нервы. Иногда мне даже приходилось выбегать из-за стола, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. А ведь я любила его больше всех на свете. В жизни бывают моменты, когда один человек начинает другого раздражать, но это надо просто перетерпеть. А потом, в один прекрасный день, не знаю, то ли зубы его перестали клацать, то ли я перестала обращать внимание. В общем, у меня все как рукой сняло. И такое случается даже в самых счастливых семьях. Вот возьмите Руф и Иджи. Невозможно найти двух людей, более преданных друг другу. Но даже у них были неприятности. Однажды Руф перебралась жить к нам. Я так и не узнала, что там произошло, и не спрашивала, потому как не мое это дело. Но, думаю, причина была в том, что Руф не нравилась, когда Иджи ездила на реку к Еве Бейтс. Ей казалось, что Ева спаивает Иджи. И между нами, говоря, так оно и было. Но у каждого свои причуды. Я так и сказала Эвелин. Бедняжка, я за нее очень переживаю. Климакс ужасно на нее подействовал, вселил в нее жажду мщения. Она сказала, что мечтает не только стукнуть Эда по голове, но в последнее время еще фантазирует, как оденется в черное и пойдет ночью стрелять в плохих людей из автомата. Представляете? А я и говорю ей: «Милочка, это вы фильмов насмотрелись по телевизору. Сейчас же выбросьте из головы эту чушь. Кроме того, не нам с вами судить других людей. Вот в Библии прямо сказано: «Прямее, чем нос на вашем лице, что в судный день спустится на землю Иисус с сонмом ангелов своих, чтобы судить животы и смерти». Эвелин спросила у меня, как это — судить животы. И знаете, сколько я живу на свете? А вот поди ж ты, не смогла ответить. Клуб и лагерь рыбаков «Фургонное колесо». Warrior River, штат Алабама. 3 июня 1946 года. На доме горела синяя гирлянда, изнутри доносились обрывки разговоров, музыкальный автомат вопил на всю округу. Иджи сидела посреди этого шума и накачивалась пивом. Виски она решила сегодня не пить, потому что перебрала прошлой ночью. Ее подружка Ева затеяла шумную гулянку с какими-то деревенскими ребятами, которым в этот момент полагалось присутствовать на собрании общества защиты лосей в Гейт-Сити. Она подошла к Иджи. «Бог мой, детка, что с тобой? Ты похожа на ящерицу с похмелья». Хэнк Уильямс надрывно пел о том, как он до смерти одинок. Иджи сказала: «Руф переехала». Ева оторопела. «Что?» «Переехала. К Нине с Клео». Ева села около нее. «Господи, да почему?» На меня рассердилась. «Ясно. Что ты ей такого сделала?» «Соврала». «Ну, здрасте, пожалуйста. И что же ты ей сказала?» «Что еду в Атланту повидать Леону и Джона». «А сама не поехала?» «Нет». «А куда же ты отправилась?» «В лес». «С кем?» «Одна. Просто мне захотелось побыть одной». «А чего же ты ей так и не сказала?» «Не знаю. Может, надоело все время отчитываться, где я, да что я. В общем, не знаю, почему. Было такое чувство, будто я в ловушке, и мне захотелось вырваться. Вот и соврала. Подумай, что же мне преступление. Грэдди обманывает Глэдис, и Джек обманывает Мозел, и ничего. Да, но ты же не Грэдди, дорогуша, и не Джек. И Руфь не Глэдис и не Мозел. Господи, детка, мне даже слушать об этом противно. Неужто ты забыла, что с тобой творилось, пока Руф не приехала? Ну и что, все равно мне иногда хочется удрать, хоть ненадолго. Свободы, что ли, мне не хватает. Да ты сама понимаешь. Понимаю, конечно, Иджа. Ну и ты ее пойми. Она бросила все, чтобы быть с тобой. Родной город оставила, всех друзей, с которыми выросла, и все ради тебя. Ты и культяшка, вот и все, что у нее есть. А у тебя тут и друзья, и родные. Ага. И мне иногда даже кажется, что они ее любят больше, чем меня. Послушай, Иджи, вот что я тебе скажу. Тебе не кажется, что ей тут найти кого-нибудь расплюнуть? Ты хоть понимаешь, каково ей сидеть в одиночестве? Я бы как следует подумала, прежде чем устраивать все эти фокусы. В этот момент появилась Хелен Клейпул, женщина лет 50, которая уже многие годы околачивалась у реки, цепляясь к парням и выпивая со всем, что движется, и в состоянии угостить ее стаканчиком. Она выплыла из женского туалета настолько пьяная, что умудрилась платье заправить в трусы и, сильно шатаясь, направилась к столику, где ее поджидали какие-то мужчины. Ева кивнула в ее сторону. «Ты только глянь на нее! Вот она, свободная женщина! Ни перед кем ей не надо отчитываться, всем глубоко начхать, где она шляется. Это уж как пить дать». Иджи посмотрела на Хелен, помада ее размазалась, волосы лезли в глаза, мутный взгляд блуждал по лицам собутыльников. Немного погодя, Иджи сказала, «Ладно, пойду я, мне надо подумать как следует». «Вот-вот, давно пора». Через 2 дня Руфь получила записку, аккуратно напечатанную на машинке. «Если посадить дикого зверька в клетку, он наверняка умрет. Но отпусти его на свободу, и в 9 случаях из 10 он вернется к тебе». И Руфь позвонила Иджи первый раз за 3 недели. «Я получила твою записку и подумала, может, нам стоит поговорить?» Иджи колотила дрожь. «Отлично, я сейчас!» И бросилась из дому, собираясь по дороге заскочить к преподобному Скроггинсу и одолжить у него Библию на случай, если придется поклясться, что она никогда больше не соврет Руфи. Она завернула за угол и, увидев дом Нини и Клео, вдруг встала как вкопанная. «Какая записка? Не посылала она никакой записки». Бирмингем Ньюс, 15 октября 1947 года. Однорукий защитник привел команду к 5-й победе. Со счетом 27-20 побеждена команда Эджвуда. После того, как в 4-м периоде счет стал 20-20, победу полустанку принес блестящий пас 43 ярдов однорукого защитника команды полустанка Бадди Культяшки Третгуда, студента старшего курса. «Культяшка – наш самый ценный игрок», – сказал сегодня утром тренер Делбер Нейвс. «Его воля к победе и командный дух принесли нам успех. Несмотря на отсутствие руки, в этом сезоне на его счету 33 паса из 37. Он может принять подачу с центра поля, поймать мяч на грудь и меньше чем за 2 секунды сориентироваться и сделать пас, а его скорость и точность просто потрясающим. Этот студент, неплохо успевая в учебе, является также первым игроком в бейсбольной и баскетбольной командах. Он сын миссис Руфи Джемисон из полустанка, и на вопрос, как ему удалось добиться таких успехов в спорте, объяснил, что обязан этим своей тете Иджи, которая помогла его воспитывать. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 28 октября 1947 года. Культяшка только что вернулся с тренировки и открыл бутылку колы. Иджи за стойкой готовила смоки-одиночки 2-ю чашку кофе. Когда Культяшка проходил мимо, она остановила его. «Я хочу с вами побеседовать, молодой человек». «Ой-ой-ой», — подумал Смоки и уткнулся в свою тарелку с куском пирога. Культяшка удивился. «А чего я такого сделал?» «Ничего я не делал». «Это ты так думаешь, маленький негодник», сказала Иджи Культяшке, который уже вымахал до 6 футов и брился. «Пойдем-ка в твою комнату». Он нехотя поплелся за ней и сел за стол. «А где мама?» «В школу пошла на собрание. А теперь, молодой человек, признавайте, что вы сегодня наговорили Пегги». «Пегги? Какой такой Пегги?» Взгляд у него был как у невинного младенца. «Сам знаешь какой. Пегги Хедли». «Ничего я ей не говорил». «Так уж и ничего?» «Ничего». «Тогда почему же она заходила в кафе недалеко как час назад и рыдала в три ручья?» «Понятия не имею. Откуда мне знать?» «А разве она не просила тебя сходить с ней сегодня на танцы?» «Может, и просила, не помню я». «И что же ты сказал?» «Ой, тетя Иджи, да не хочу я ходить с ней ни на какие танцы, она же еще ребенок». И я спрашиваю, что ты ей сказал? «Ну, сказал, что занят или что-то в этом роде. Просто она психованная». «Я хочу точно знать, что ты сказал этой девочке». «Да я же просто шутил». «Ах, значит, ты шутил. Позволь, я тебе объясню, что ты там делал. Ты выпендривался перед ребятами. Вот что ты делал». Культяшка заерзал на стуле. «Ты сказал ей, чтобы сначала сиськи отрастила, а потом уж приглашала тебя, так?» Он молчал. «Так или нет?» «Тетя Иджи, я же пошутил». «Да тебе за такие шутки морду набить надо!» «Ее брат, между прочим, рядом со мной стоял. Значит, ему надо задницу надрать. Оно просто делает из мухи слона». «Из мухи слона? Ты хоть представляешь, сколько мужества понадобилось этой девочке, чтобы подойти и позвать тебя на танцы? А ты говоришь ей такую гадость на глазах у всех ребят. Ну так вот, приятель, мы с твоей мамой растили тебя не для того, чтобы ты стал грубой, тупой скотиной. Тебе бы понравилось, если бы с твоей матерью так разговаривали. А что, если какая-нибудь девушка тебе скажет: «Приходи, когда пипиську отрастишь»?» Культяшка покраснел. «Не говорите так, тетя Иджа». «Нет, я буду говорить именно так. Я не позволю тебе вести себя по-хамски. Не хочешь на танцы, дело твое, но чтоб не смел так разговаривать с Пегги или еще какой-то девушкой, ты понял меня?» «Да, мэм». «Я хочу, чтобы ты пошел к ней прямо сейчас и извинился. И не тяни с этим, понял?» «Да, мэм». Он поднялся. «Сядь, я еще не закончила». Культяшка вздохнул и сел. «Что еще?» «Мне надо с тобой кое о чем поговорить. Я хочу знать, как у тебя дела с девочками». Культяшке эта тема была явно не по душе. «В каком смысле?» «Я никогда не вмешивалась в твою личную жизнь. Тебе 17, и ты уже достаточно взрослый, чтобы быть мужчиной. Но мы с твоей мамой беспокоимся». «Почему?» «Мы думали, что ты сам повзрослеешь. Ведь ты уже не маленький, чтобы целыми днями болтаться на улице с ребятами». «А что вы имеете против моих друзей?» «Ничего. Просто все они парни». «Ну и что?» «А то, что по тебе столько девчонок с ума сходит, а ты ни одной даже свидания не назначил». Культяшка молчал. «И ведешь себя, как последняя задница, когда они с тобой пытаются заговорить. Я видела». Культяшка ковырнул дырку в клетчатой скатерти. «Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю. Твой двоюродный брат Бастер не сегодня-завтра женится, уже ребенка ждут, а он всего на год старше тебя». «Ну и что?» «А то, что ты ни разу не пригласил девочку даже в кино, и каждый раз, когда в школе устраивают танцы, ты удираешь на охоту». «Я люблю охотиться». «Я тоже. Но знаешь, в жизни должны быть не только охота и спорт». Культяшка опять вздохнул и поморщился. «А меня больше ничего не интересует». «Я тебе купила машину, отремонтировала. А все зачем? Вдруг, думаю, захочешь куда-нибудь свозить Пегги. А ты только и делаешь, что гоняешь с мальчишками туда-сюда по шоссе». «Почему Пегги?» «Ну, Пегги или еще у кого. Я не хочу, чтобы ты остался как Смоки, один-одинешенек». «А что, ему вроде и так неплохо». «Да, неплохо. Но было бы намного лучше, если бы у него была жена и семья. Случись что со мной или с мамой, что с тобой станется?» «Ничего, не пропаду. Я не дурак какой-нибудь». «Знаю, что не пропадешь. Но мне бы очень хотелось, чтобы тебя кто-то любил, заботился о тебе. Всех хороших девчонок разберут, охнуть не успеешь. И чем тебе Пегги не по душе?» «Да нет, она нормальная». «Я же знаю, она тебе нравится. Ты посылал ей открытку на День Святого Валентина до того еще, как вымахал с каланчу и стал таким зазнайкой». Он молчал. «Ну, может, тебе кто другой нравится?» «Нет». «Почему?» Культяшка взорвался. «Не нравится, и все, оставьте меня в покое!» «Послушай, дружище», — сказала Иджа. Может, на футбольном поле ты и важная персона? Но я тебе пеленки меняла и имею право хоть сейчас выдрать как следует, так что говори, в чем дело». Культяшка молчал. «Ну, в чем дело, сынок?» «Я не понимаю, что вы хотите от меня услышать. Мне надо идти». «Ну-ка, сядь. Никуда тебе не надо». Он вздохнул и сел. «Культяшка, тебе не нравятся девочки?» — тихо спросила Иджи. Культяшка отвел глаза. «Да нет, нравятся». «Тогда почему же ты с ними не гуляешь?» «Послушайте, да все у меня в порядке. Я не какой-нибудь там ненормальный, если вы об этом беспокоитесь. Просто...» Культяшка вытер потную ладонь о штаны. «Давай, Культяшка, скажи мне, в чем дело, сынок? Мы же с тобой всегда говорили на чистоту». «Знаю, просто я не хочу ни с кем говорить об этом». «Знаю, что не хочешь, а ты постарайся. Через «не хочу». Ну, так что?» «Ну, просто... О, Господи!» И вдруг он прошептал. «А что, если кто-нибудь из них захочет этого?» «Ты имеешь в виду, захочет секса?» Культяшка потупился и кивнул. Иджи сказала. «Ну, тогда бы я на твоем месте считала себя счастливчиком. Думаю, любому мужчине это только приятно». Культяшка вытер пот с верхней губы. «Сынок, может, у тебя какие-то трудности, ну, знаешь, не встает или еще что. Если дело в этом, то можно пойти к врачу, провериться». Культяшка замотал головой. «Нет, у меня все в порядке, я 1000 раз это делал». Иджи несколько удивилась этой цифре, но не подала виду. «Что ж, по крайней мере, мы знаем, что ты здоров». «Да, здоров, просто я не делал этого с кем-то. Понимаете, я это сам с собой делал». «Но от этого тебе никакого вреда не будет. Но, может, стоит попробовать с какой-нибудь девочкой? Что-то не верится, что у тебя не было такой возможности. Ты ведь у нас симпатяга». «Да была возможность. Не в этом дело. Просто...» Иджи услышала, как сорвался его голос. «Просто... Ну что, сынок, что просто?» И вдруг Культяшка разрыдался. «Просто я боюсь, тетя Иджи, чертовски боюсь». Единственное, что не могло прийти на ум Иджи, это что ее Культяшка, который в жизни ничего не боялся, мог чего-то испугаться. «Чего ты боишься, сынок?» «Ну, например, что вдруг упаду на нее, потеряю равновесие из-за руки, или не пойму, как это правильно сделать. А вдруг я ей больно сделаю, или там еще чего, в общем, не знаю». Он старался не смотреть на нее. «Культяшка, погляди-ка на меня. Чего ты действительно боишься?» «Я уже сказал». «Ты боишься, что какая-нибудь девчонка поднимет тебя на смех, да?» Наконец он выпалил. «Наверное, да, этого». И прикрыл локтем лицо, стесняясь своих слез. Сердце Иджи рванулось к нему, и она сделала то, что очень редко делала в жизни. Она встала, крепко обняла его и стала качать, словно ребенка. «Не плачь, милый, все будет хорошо, ангел мой, ничего страшного. Тетя Иджи никогда не позволит, чтобы с тобой что-нибудь плохое случилось. Никогда. Я тебя хоть раз в жизни обманывала». «Нет. Ничего плохого не случится с моим мальчиком. Я не позволю». Но, если честно, сама она в тот момент ощущала полнейшую беспомощность и лихорадочно пыталась вспомнить, кто из ее знакомых мог бы ему помочь. Ранним субботним утром Иджи повезла Культяшку к реке, как возила много лет назад. Она въехала в ворота с белыми фургонными колесами и высадила его у домика с дверью, затянутой москитной сеткой. Дверь отворилась, и рыжеволосая женщина с глазами цвета зеленого яблока, только что из ванной, напудренная и надушенная, сказала: «Заходи, мой сладкий, заходи». Машина Иджи уже скрылась из глаз. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 30 октября 1947 года. Успех Культяшки Тредгуда. Культяшке Тредгуду, пареньку Руфи Джемисон и Иджи Тредгуд, посвящена большая статья в Бирмингем Ньюс. Поздравляем! Мы все можем им гордиться, но не ходите в кафе, если не хотите, чтобы Иджи целый час рассказывала вам, как прошла игра. Она просто лопается от гордости. После матча вся команда, включая болельщиков, получила по бесплатному гамбургеру в кафе. У моей дражайшей половины начисто отсутствует вкус. Я на днях пришла такая красивая, в сетке для волос, которую купила в салоне «Опал», а он сказал, что моя прическа напоминает козье вымя, затянутая паутиной. А еще на нашу годовщину он повез меня в Бирмингем, в ресторан, где подают спагетти. Прекрасно, знаю, что я на диете. Ох уж эти мужчины! С ними жить невозможно. Но и без них плохо. Кстати, мы очень сожалеем о несчастье, случившемся с Артисом О'Пиви. Дот Уимс. Слэгтаун, штат Алабама, 17 октября 1949 года. Артис О'Пиви жил со своей второй женой, бывшей мисс Мэдлин Пул, которая была первоклассной прислугой и работала в богатой семье на фешенебельной Хайленд-авеню. Супруги жили в доме Мэдлин на Тинто-Пелли 6 в южной части города. Тинто-Пелли представляла собой 6 рядов деревянных домишек с жестяными крышами и грязными двориками, но почти везде стояли катки с красивыми яркими цветами, призванные скрыть убожество фасадов. Для них это было шагом вперед, если вспомнить их прошлое жилье, старую пристройку для прислуги на задворках. Соседи показались Артису очень симпатичными. В квартале от них располагался торговый центр «Магнолия Пойнт», где можно было пошататься перед витринами и поболтать с другими мужьями служанок. По вечерам после ужина, состоявшего обычно из остатков со стола белых хозяев, они выходили посидеть на крыльце. Часто какая-нибудь семья затягивала песню, а остальные одна за другой подхватывали. Отдыхали всем миром, поскольку стены были настолько тонкими, что можно было слушать соседское радио или проигрыватель, не выходя из дома. Когда Бесси Смит на какой-нибудь пластинке пела «У меня никого нет», вся Тинто-Пелли сочувствовала ей. Этим общественная жизнь не исчерпывалась. Артиса все знали и приглашали в гости. Он был самым популярным мужчиной квартала, его любили и женщины, и их мужья. Каждую ночь они собирались вместе и жарили барбекю, а когда стояла плохая погода, можно было посидеть под желтым фонарем у себя на крыльце и послушать, как дождь звонко барабанит по крышам. В тот осенний день Артис сидел на ступеньках, смотрел на тонкие колечки синего дыма от сигареты и радовался, что Джо Луис стал чемпионом мира, и бирмингемская бейсбольная команда «Черные бароны» в этом году победила во всех играх. Вот тут-то и появился тощий, лохматый, желтый пес, который бродил по кварталу, отыскивая себе пропитание. У пса был хозяин, после Джона, приятель Артиса, которого назвали так потому, что он родился после своего брата Джона. Собака, виляя хвостом, забралась на ступени и получила свою ежедневную порцию ласки. «Ничего-то сегодня нет для тебя, мальчик, ничегошеньки». Пес, глубоко разочарованный, поплелся на поиски корки кукурузного хлеба или на худой конец остатков каких-нибудь овощей. Здесь Великая депрессия так и не кончилась. Собакам от нее тоже досталось, в большей или меньшей степени. В основном, конечно, в большей. Артис увидел, как подъехала машина для отлова бездомных собак. Из нее вышел человек в белой форме с сетью. Кузов чуть не ломился от воющих псов, которым судьба в тот день повернулась спиной. Человек свистнул желтой собаке. «Сюда, парень, ко мне! Иди же, парень!» Дружелюбный, ничего не подозревающий пес подбежал к нему и в ту же секунду оказался на спине в сети и задрыгал лапами. Его потащили в грузовик. Артис поднялся с крыльца. «Эй, мистер, у этой собаки есть хозяин?» Человек остановился. «Ты что ли?» «Нет, не я, это собака после Джона, так что нельзя ее увозить, сэр». «А мне плевать, чей он. Ошейника с биркой у него нет, значит, мы его забираем». Из машины вышел второй мужчина. Артис стал умолять их отпустить пса, потому что знал, если собака попадет на городскую живодерню, то ни один черт не сможет вытащить ее оттуда, тем более негр. «Прошу вас, дайте я позвоню ему. Он работает в Five Points у мистера Фреда Джонса, мороженое делает. Ну, позвольте, я позвоню». «У тебя телефон, что ли, есть?» «Нет, но я добегу до галантереи. Подождите минутку, пожалуйста, не забирайте его», — умолял Артис чуть ли не со слезами. «Ну, пожалуйста, у после Джона не все дома, за него ни одна девушка не пойдет. Ему только и радости, что это вот собачка. Не представляю, что с ним станется, если с псом что-то случится. Может, он даже убьет себя». Мужчины переглянулись, и тот, что был покрупнее, сказал: «Ладно, но если через 5 минут тебя тут не будет, мы уезжаем, ты понял?» Артис крикнул уже на бегу: «Да, сэр, я мигом!» По дороге он сообразил, что не взял монетку, и стал молиться, чтобы мистер Лео, итальянец, хозяин галантерейной лавки, одолжил ему 10-центовик. Запыхавшись, он ворвался в лавку и бросился к мистеру Лео. «Мистер Лео, мне позарез нужно 10 центов. Там увозят собаку после Джона. Они ждут меня. Пожалуйста, мистер Лео!» Мистер Лео, не поняв ни слова из того, что выпалил Артис, попросил его успокоиться и объяснить, в чем дело. Но когда, наконец, он протянул ему монету, телефон занял белый парень. Артис потел и переминался с ноги на ногу, понимая, что не сможет заставить белого освободить кабину. 1 минута. 2. Артис взвыл: «О, Господи!» Наконец мистер Лео подошел и постучал по стеклу будки. Молодой человек еще 60 секунд прощался и, наконец, недовольный, повесил трубку. Артис влетел в будку и понял, что не знает номера. Его потные руки дрожали, пока он листал справочник, прикрепленный маленькой цепочкой. «Джонс! Джонс! Боже, Джонс! Джонс! 4 страницы Джонсов! Фред! О, нет, это же домашний номер!» Пришлось начать поиск с первой страницы. «Что я ищу? Мороженое? Аптеку?» Он никак не мог отыскать телефон и набрал номер службы информации. «Служба информации слушает», — ответил бодрый белый голос. «Чем могу помочь?» «Ох, мэм, я ищу номер Фреда Б. Джонса. Простите, не могли бы вы повторить имя по буквам, будьте добры?» «Да, мэм, мистер Фред Джонс из Five Points». Сердце выскакивало у него из груди. «У меня тут 50 Фредов Джонсов, сэр. Не могли бы вы дать адрес?» «Нет, мэм, но он из Five Points». «Есть Фред Джонс из района Five Points. Вам дать все 3 номера?» «Да, мэм». Пока Артис лихорадочно рылся в карманах в поисках карандаша, она начала диктовать. «Мистер Фред Джонс, 18-я Южная, 68-799. Мистер Фред Джонс, 141, Магнолия Пойнт, 68-745. И Фред С. Джонс, 15-я улица, номер 68-721». Карандаша он так и не нашел. А девушка-оператор повесила трубку. Артис снова полез в справочник. Он едва дышал. Пот заливал глаза, мешал смотреть. Аптека, поликлиника, мороженое, еда, доставка продуктов. Вот оно! Фред Б. Джонс, доставка продуктов, 68-715. Он опустил монетку и набрал номер. Занято. Занято. Еще раз набрал. Занято. Занято. После 8-й попытки Артис понял, что это бесполезно, и помчался обратно. Он свернул за угол, и, слава богу, мужчины еще не уехали, они стояли, прислонившись к машине. Собака была привязана к ручке дверцы. «Дозвонился?» — спросил крупный мужчина. «Нет, сэр», — признался он, задыхаясь. «Не дозвонился, но если вы подбросите меня к Five Points, я его найду». «Но нет, так дело не пойдет. Мы уже потеряли из-за тебя кучу времени». Мужчина отвязал собаку и потянул в кузов. Артис был в отчаянии. «Нет, сэр, я просто не могу допустить этого!» Он сунул руку в карман и, прежде чем мужчины поняли, что происходит, перерезал веревку 4-дюймовым ножом с выскакивающим лезвием. «Беги!» — крикнул он псу. Артис смотрел, как пес опрометью помчался по дороге и завернул за угол. Когда дубинка ударила его за левым ухом, он улыбался от радости. 10 лет за попытку убийства работника городской службы с использованием холодного оружия. А могло быть и все 30, окажись эти 2 белыми.